Глава 7. Стройные ноги. Часть 1. Внутренняя поверхность бедра. Коррекция целлюлита, снятие отеков, улучшение кровообращения, повышение тонуса мышц, улучшение тургора кожи. Перекрестный метод дренажного тейпирования. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 4 отрезка тейпа, по 2 на каждую ногу, длиной приблизительно 35-40 см, шириной 5 см. Нарезка осьминог 4-5 хвостов, якорь 3-5 см. Внимание! Тейпирование выполняется без натяжения на растянутые ткани. Снимаем бумажную подложку с якоря первого отрезка. Ставим якорь в проекции паховых лимфоузлов. Отступаем от складки несколько сантиметров. Хвосты направляем в сторону внутренней части коленного сустава. Уводим колено тейпируемой ноги в сторону, чтобы растянуть ткани. Можно поставить ногу на край стула или ванной. Равномерно распределяем детали аппликации по внутренней поверхности бедра. Расстояние между хвостами 2-3 сантиметра. Якорь второго отрезка приклеиваем на нижнюю треть ягодицы с внешней стороны в естественном положении тела. Отводим колено тейпируемой ноги в сторону, чтобы растянуть ткани. Равномерно распределяем детали аппликации. Можно усилить эффект от этой аппликации дополнительным отрезком тейпа длиной приблизительно 20 сантиметров. Используйте перфорированный тейп или нарезку сетка. Наклеиваем этот отрезок перпендикулярно от второго якоря к первому с натяжением до 10%. Колено при апплицировании сгибаем и отводим в сторону. Концы тейпа обязательно фиксируем на коже. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными схемами на область живота и ног. Однако не тейпируйте одновременно более 3 зон. Часть 2. Колени, внутренняя поверхность. Аппликация фонарики. Дренаж, лифтинг, терапия. Ликвидация отеков, ушибы, синяки, гематомы. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! Тейпирование выполняется без натяжения. Нам понадобится 4 отрезка тейпа, по 2 на каждую ногу, длиной приблизительно 20-25 см, шириной 5 см, нарезка фонарик 4-5 хвостов, якорь с каждой стороны 3-5 см. Открепляем бумажную подложку от якоря первого фонарика и фиксируем выше коленного сустава на 5 см. Хвосты направлены диагонально вниз, в сторону икроножной мышцы. Потянув за концы бумажной подложки, снимаем ее до следующего якоря. Фиксируем второй якорь на икроножной мышце ниже подколенной ямки на 5 см. Равномерно распределяем детали аппликации. Сначала фиксируем крайние хвосты тейпа, затем центральные. Проглаживаем. Ставим якорь второй аппликации ниже коленного сустава на 5 см. Хвосты направлены диагонально вверх в сторону задней поверхности бедра. Потянув за концы бумажной подложки, снимаем ее до следующего якоря. Фиксируем второй якорь на задней поверхности бедра выше подколенной ямки на 5 см. Равномерно распределяем детали аппликации. Сначала фиксируем крайние хвосты тейпа, затем центральные. Проглаживаем аппликацию. Делаем аналогичную аппликацию на другой ноге. Время ношения до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными схемами для ног. Часть 3. Зона глифе. Коррекция целлюлита, снятие отеков, улучшение тургора кожи. Перекрестный метод дренажного тейпирования. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 4 отрезка тейпа, по 2 на каждую ногу. Длиной приблизительно 50-70 см, шириной 5 см. Нарезка осьминог 4-5 хвостов. Якорь 4-5 см. Отмеряем диагонально вниз. Первый отрезок от крестца до окончания зоны галифе. Второй отрезок от паховой зоны. Если хотим одновременно проработать заднюю поверхность бедра, то отмеряем длиннее. Ставим якорь первого отрезка на проекцию края крестца в естественном положении тела. Хвосты направляем диагонально вниз в направлении передней поверхности тела. Принимаем такое положение тела, чтобы ткани в области аппликации были максимально растянуты. Для этого нужно увести колено внутрь. Равномерно распределяем детали аппликации веерно, расстояние между ножками 2-3 см. Ставим якорь второго отрезка в естественном положении тела в проекции паховых лимфоузлов. В складку не заходим. Можно растянуть ткани, уведя колено наружу. Равномерно распределяем все детали аппликации веером. Внимание! При наклеивании внахлёст концы лент обязательно фиксируем на коже, а не на другом тейпе. Проглаживаем, придерживая концы аппликации в сторону якоря. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными аппликациями. Однако не рекомендую тейпировать более 3 зон одновременно. Часть 4. Голень, отеки. Лимфодренажное тейпирование голени. Прекрасно работает в ситуациях, когда вероятность получить отек нижних конечностей возрастает. Летом в жару, при перелетах, продолжительном нахождении в одном положении, за рулем, при сидячей работе, при гиподинамии. Используется также для снятия усталости ног, отечности, для профилактики варикозного расширения вен и снятия симптома беспокойных ног. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 4 отрезка тейпа по 2 на каждую ногу, длиной приблизительно 30-35 см. Отмеряем от подколенной ямки до стопы. Шириной 5 см. Нарезка осьминог 4-5 хвостов. Якорь 4-5 см. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете ссылку на видео в формате QR-кода с пошаговым объяснением нанесения тейпа. Ставим якоря тейп-лент в районе коленного сустава, справа или слева от подколенной ямки. В саму ямку не заходим, так как в этом случае будет некомфортно ходить. Хвосты располагаем диагонально по направлению к лодыжке. Внимание! Тейпирование выполняется без натяжения. Если вы делаете аппликации сами себе, ставим пальцы апплицируемой ноги на край стула или ванны и максимально опускаем пятку вниз. Если тейпируем кого-либо, свешиваем стопу с кушетки и просим потянуть пальцы на себя. Чтобы обезопасить ткани от натяжения тейпа, можно дать тейп-ленте немного отвисеться, поочередно снимая бумажную подложку до конечного якоря каждого хвоста. Можно также сначала зафиксировать крайние хвосты, обозначив таким образом зону апплицирования. Равномерно распределяем детали аппликации. Фиксируем хвосты мягкими помпажными движениями по всей длине, продвигаясь от якоря к концам по всей икроножной мышце диагонально вниз. В зависимости от длины аппликации доходим до середины икры, наружного или внутреннего края стопы. Расстояние между хвостами тейпа 1,5-2 см. Можно наклеивать тейпы прямыми линиями или волнами. Концы лент обязательно фиксируем на коже, а не на другом тейпе. Проглаживаем в сторону якорей, придерживая концы аппликации. Время ношения — 2-4 дня. Комбинируется с другими дренажными схемами, и аппликациями на нижнюю диафрагму.